375, июль 16. Над сознанием властвуют не вещи, но мысли о них. И освобождаться приходится не от вещей, но от мыслей. Бесполезны старания отбрасывать вещи, если мысли заняты ими. Можно ничего не иметь, но в мыслях быть одержимым вещами и собственностью, и быть привязанным к ним. И можно иметь многое и все же быть свободным. Это обстоятельство нужно понять, чтобы увидеть, что свобода или рабство в духе. И связывается и освобождается человек мыслью. Значит, овладение мыслью прежде всего. Это основа свободы. Мы тоже разделяем мир на рабов и свободных. Напрасно мечтать или говорить о какой-то свободе, если это делают рабы собственной мысли. И что пользы от внешней свободы, если внутренняя не достигнута? Когда бытие переносится в мысль и осознана сила последней, и достигнуто овладение ею, свободен тогда человек.